Глава 6. Инвестиции в Кенни. «Две дочки?» — не сразу понял Кенни. «Да», — Кластер кивнул. «Я родился девочкой. Да и сейчас по своей природе я девочка». Повисла тишина. Кенни переваривал второе за ночь откровение, еще более безумное для него, чем первое. «Отцу нужен был наследник», — продолжала Кластер. «Поэтому всей деревне объявили, что родился мальчик и девочка. Меня с самого рождения воспитывали мальчиком. Правду знали единицы». Кластер прикрыла глаза, ее тело расслабилось, а рука безжизненно упала. Как же давно она мечтала рассказать об этом хоть кому-то. Держать в себе эту тайну стало невыносимо тяжело после смерти отца и всего клана. Кластер больше не нужно было притворяться ни перед кем. Но она продолжала. Ей было страшно что-то менять. Но ведь не может она всю жизнь играть роль мальчика. Раньше это было обосновано, но теперь... «Офигеть!» — прокомментировала ошарашенная Ира. «А я ведь даже не догадывалась, хотя признаки были». Кенни, широко раскрыв глаза, посмотрел на Кластер, но теперь пытался увидеть в ней девочку. Получалось не очень хорошо. «Ух ты!» — Кенни помотал головой. «Неожиданно, очень неожиданно». «Да, понимаю», — Кластер слабо улыбнулась. «Я решила тебе раскрыться, потому что ты не раз спасал нам с Фластрой жизнь. Мы обе доверяем тебе». «Приятно», — слегка смутился Кенни. «У меня появилась идейка», — воодушевилась Ира. «Спроси у Кластер, умеет она замораживать пространство. Согласись, если добавить ее способности к нашему плану, то шанс успеха только вырастет». Кенни сразу сориентировался и понял, про что говорит Ира. «Ты умеешь замораживать пространство?» — спросил он. «Замораживать?» — Кластер замешкалась. «Наверное, да, но нужно тренироваться. Зачем тебе?» Кенни чуть помедлил перед ответом. Он оценил доверие Кластер, поэтому не хотел ей врать. «У меня в мозгу находится прана-червь». Кенни постучал по виску. «Я хочу уничтожить его. Будет неплохо, если ты мне поможешь и заморозишь пространство, и не позволишь червю двинуться». «Прана-червь в мозгу?» Кластер удивленно смотрел на Кенни. «Откуда?» Ира отметила, что сейчас в удивлении Кластер очень похожа на сестру. Такие же светлые волосы, только короткие, неухоженными локонами, падающие чуть ниже ушей. Глаза Фластры светлые фиалки, необычные и загадочные. У Кластер же они гораздо темнее, почти черные, но тоже с фиолетовым отцветом. «Подсадили в самом детстве», — Кенни поморщился. «И ты не можешь никак от него избавиться? А как же твой талант?» «Он не действует на этого прана-червя». Кластер пришла в себя, собралась, нахмурилась. «Не знаю, научусь ли когда-нибудь настолько тонко манипулировать пространством, как ты просишь. Но я попытаюсь. Буду тренироваться в этом направлении». «Спасибо», — благодарно кивнул Кенни. «Ты меня очень выручишь, если у тебя получится». «Прана-червь имеет свой разум? У него высокое качество?» — деловито уточнил Кластер. «Не знаю». «Можно еще Фластру подключить», — предложила она. «Пусть тоже тренируется в нужном направлении, но ей нужна подходящая искра, чтобы научиться настолько тонко контролировать прана-червей». «Намек понят», — Кенни усмехнулся. «Если получится найти что-то подходящее, подарю ей». «А Фластра знает, что она не настоящая ученица Марианеллы?» — спросила Ира. Кенни повторил ее вопрос. «Почему не настоящая ученица?» — приподняла брови Кластер. «Настоящая? Это скорее я не настоящая ученица. У нас ведь разный окрас праны, учитель не может напрямую передавать мне знания». «Скорее всего, она передает ей свитки из культа святого вора», — предположила Ира. «И искры тоже от культа, не могла Кластер так быстро научиться стольким техникам. «Мне стало легче», — призналась Кластер. «Спасибо, что выслушал. На новом месте я уже не буду Кластером, а стану Кластер». «Она сильно изменилась», — заметила Ира. «Раньше в ней было много негатива, мрака. Руки резала, помнишь же? Сейчас совсем другая». Кенни тоже отметил это. Скорее всего, новая сила подарила Кластер уверенности в себе. Позволила поверить в свою исключительность, талант. Не беспочвенно, конечно. Попрощавшись, Кластер телепортировалась. Кенни взглянул в окно. Занимался рассвет. «У нас есть немного времени», — задумчиво сказал Кенни. «Рискнуть или не стоит?» «Хочешь поглотить последнюю искру лейтенанта?» — поняла Ира. — Да. Кластер своим откровением подстегнула его. Сейчас она сильнее, чем он. Это одновременно воодушевило Кенни и вселило в него чувство соперничества. Он привык быть лучшим среди детей своего возраста и не хотел отдавать первенство. Кенни понимал, что такие мысли звучат наивно, по-детски, но плохого в этом ничего не видел. Любая конкуренция идет только в плюс его развитию. У Кенни осталась одна золотая искра лейтенанта бескровного блока, та, что была оставлена стариком Лафаем. Насколько знал Кенни, тот был самым обычным кузнецом и особыми талантами не отличался. Но любая искра — это новый опыт созидания, поэтому Кенни не собирался оставлять ее. «Думаю, успеем», — поделилась Ира. «На прошлую искру лейтенанта несколько минут ушло». «Да, давай сделаем это». Кенни быстро подготовился, достал искру и призрачного червя низкого качества. Поглощение искры прошло без происшествий. Кенни очень легко ее переварил, но особой пользы для себя пока не нашел. «Этот старик делал щиты, топоры и нагрудники для лейтенантов», — пробормотал Кенни, открывая глаза. — Слабовато, конечно, но что поделать? — Кто-то приближается к дому, — предупредила Ира. Кенни услышал стук в дверь и пошел открывать. На пороге стояла мрачная Марианелла с деревянным ящиком в руках. — Заходите, — Кенни приглашающе махнул рукой. — Как раз хотел с вами поговорить. Марианелла молча вошла, положила ящик на стол и села в кресло. Кенни расположился напротив нее. «Я купил искру капитана-ювелира», — констатировал Кенни. «Теперь мне надо ее поглотить и усвоить. Я уверен, что после этого смогу облегчить создание амулетов мира духа». «Нужно уменьшить количество призрачных червей», — сухо сказала Марианелла. «Цены на них уже начали расти. Скоро мы не будем в состоянии добывать их в нужном количестве». «Вы подумали о моем инвестиционном предложении?» Марианелла молча буравила взглядом Кенни. Затем медленно кивнула. «Мы попробуем». Она поджала губы. «В ящике 11 призрачных червей. 10 низкого качества и 1 среднего». «Хорошо», — Кенни кивнул, сдерживая внутреннюю радость. «Все получилось». Вот искры капитана с кровным блоком. Марианелла вытащила из браслета стеклянный куб с голубым зернышком внутри и положила его на стол. «Если у тебя получится выполнить обещанное, мы обсудим с тобой цену». «Я сделаю все возможное», — серьезно кивнул Кенни. Во время последней встречи он предложил Марианелле сделку. «Кенни сделает амулет премиум-класса, очень дорогой и качественный. Для этого ему нужно было задействовать в созидании искру праны. Также ему требовался призрачный червь среднего качества, а не низкого. Кенни сказал, что уже пробовал создать такой амулет, но низкого качества прана червя не хватило, чтобы достичь успеха. Не хватило энергии, материала, намерения. К тому же не хватало опыта в созидании таких амулетов». Марианелла чувствовала, что Кенни многое не договаривает, но поверила ему. Объяснение укладывалось в логику его легенды. «Я обещала тебе долю с аукциона, 200 золотых. Отдать сейчас?» «Пусть останутся у вас, как часть платы за браслет». Кенни постучал по объемному артефакту среднего качества. «Хорошо». Марианелла ушла. Кенни остался один. Криса по-прежнему не было, поэтому он решил сесть за создание амулетов. Поглощать искру капитана пока рано, нужно несколько дней, чтобы полностью переварить искру лейтенанта. Кенни сделал 2 амулета мира духов, когда дед вернулся в дом и позвал внука на поздний завтрак. «Сейчас поедим и пойдем», — говорил Крис, хлебая из керамической тарелки горячий суп с мясом. «Надо места занимать, обустраиваться. Нам предстоит долгий путь». «Хорошо», — Кенни кивнул. Он знал, что путь до области Малых Гор займет около 2 месяцев. Довольно долгий срок, но ничего не поделаешь. После завтрака Крис и Кенни собрали свои вещи и покинули дом. Они направились к восточному подножию холма. Именно там сейчас собирался караван. «Ого!» — уронил Кенни. «Ого!» — повторила Ира. Когда Кенни добрался до края деревни и вслед за Крисом забрался на высокую стену, ему открылось потрясающее зрелище. Внизу, у подножия холма, аккуратным клином стояли несколько десятков огромных носорогов. У каждого было по 6 лап, 3 с каждой стороны, 4 глаза, 3 длинных слегка изогнутых рога в ряд и массивный кристаллический панцирь серого цвета, похожий на панцирь броненосца. Прано-носороги были огромны, вдвое выше слона, раз в 5 его длиннее. На каждом суетились люди, мазали чем-то, связывали веревками, зачем-то рисовали непонятные знаки. «Транспортные носороги». Крис был доволен произведенным эффектом. «Выведены человеком. У них уникальное строение скелета. Они очень выносливы и быстры. В каждом носороге внутри панциря могут сидеть до 30 человек. Будет тесновато, но зато безопасно». Вдали раздался громкий птичий крик. Кенни посмотрел в ту сторону и увидел на опушке несколько огромных орланов. «Это титановые орлы. Будут сопровождать нас и защищать. Есть еще серые ласточки, разведчики. И еще несколько видов прано-зверей». «Их всех контролируют владыки монстров?» — уточнил Кенни, сильно впечатленный увиденным. «Да. Кстати, смотри вон туда. Это воздушные шары со специальными кабинами. Самые удобные места. В них будут сидеть высокопоставленные члены каравана. К сожалению, чужаков в такие кабины они не пускают». Кенни пригляделся и смутно различил зеленоватые полотна ткани и темно-коричневые кубы гондол вдали. «Где караван все это держал? Под землей, что ли?» — удивлялся Кенни. «В специальных стойлах», — кивнул Крис. «Иногда монстров выводили, чтобы они поохотились, размяли ноги. Но только ранним утром, чтобы никому не мешать». «Мы поедем внутри носорога?» Кенни с сомнением посмотрел на здоровенного монстра. «Ну да, как и Фластра с кластером. Мы с Марианеллой будем сидеть на голове переднего носорога. Вдруг кто-то нападет», — пояснил Крис. «Кстати, поговори с Марианеллой. Вдруг есть способ как-то выбить вам места получше». «Тоже подумал про это», — кивнул Кенни. «Если со мной рядом будет пара десятков человек, я не смогу создавать амулеты. Не хотелось бы терять 2 месяца». «Мы будем останавливаться каждую ночь, разбивать палаточный лагерь, отдыхать. Тогда и сможешь заняться амулетами». Кенни поморщился и кивнул. «Идем, узнаем, какие места вам выделили». Крис спрыгнул со стены и заскользил вниз к носорогам. Кенни последовал за ним. «Это будет интересный опыт», — с предвкушением сказала Ира. Кенни улыбнулся, он был с ней согласен. «Опыт определенно будет любопытным».